У тебя лучшее, что только можно пожелать». Мы вторично привезли его в лагерь и сразу же выпустили к кобылам. Он был спокоен и вел себя так, как будто оттуда и не отлучался. Одиночество его явно не устраивало. Он быстро к нам привык, разрешал себя гладить и действительно стал нашим лучшим жеребцом. Количество зебр в Африке катастрофически сокращается, и приближается время, когда они будут считаться самыми редкими животными, существование которых уже находится под угрозой. Зебр преследуют и браконьеры, и официальные охотники. Животных оттесняют со свободных пространств в национальные парки. В последние годы они оказались в кольце новых селений, число которых быстро увеличивается в результате роста населения. Все это тормозит миграцию зебр, и в годы катастрофических засух тысячи животных гибнут. Они не могут покинуть ограниченную территорию и, как это бывало раньше, переместиться в другие места, где есть вода и пища. Идет их массовое истребление ради приобретения прекрасной полосатой шкуры. В 1976 году только одна фирма по экспорту трофеев вывезла из Кении более 80 тысяч шкур зебры. Лишь в Восточной Африке количество зебр с начала нашего века сократилось более чем на 20%. Шакал. Длина 55-58 см, высота в холке 40-42 см, длина хвоста 30-32 см, вес 9-10 кг. День клонился к вечеру, но солнце все еще пылало в небе, когда я ехал за парой обыкновенных шакалов, пробиравшихся рысцой след в след по низкой зеленой траве на равнине кратера Нгоронгоро, рассказывает Гуго ван Лавик. Самец, которого мы назвали Ясоном, поминутно останавливался возле какой-нибудь куртинки травы, поднимая лапу, как домашний пес, отмечал ее своим запахом и трусил дальше. А его самочка Яшма, каждый раз подбегая к такой куртинке, добавляла свой запах к запаху самца и пускалась его догонять. Эта пара находилась в разгаре ухаживания, и хотя тогда я еще не знал об этом, они отмечали границы своей территории, той, где позже будут выращивать щенят, и где, весьма возможно, уже не раз выводили потомство. Вдруг я заметил, что Ясон застыл на месте, как изваяние, а шерсть у него на загривке, спине и хвосте встала дыбом. Яшма остановилась рядом, оба настороженно вглядывались в одно и то же место. Тут и я увидел третьего шакала. Он лежал, свернувшись клубком, и, кажется, спал. Верхняя губа у Ясона приподнялась. Он, ощерившись, подошел и остановился в угрожающей позе над лежащим чужаком. Спина выгнута дугой, голова и уши опущены, пасть открыта, белые зубы обнажены. Третий шакал, как мне показалось, прижался к земле. Секунда, и они сцепились. Уследить за отдельными движениями было совершенно невозможно. Противники метались, как молнии, но когда чужак сделал попытку к бегству, Ясон кинулся на него и цапнул за шею. Несколько секунд они стояли на задних лапах, стараясь укусить один другого за шею или за морду. Вдруг чужак сорвался с места и понесся прочь. А Ясон с Яшмой помчались за ним, но скоро остановились и только провожали его глазами, стоя плечом к плечу. Очевидно, отступающий враг убежал достаточно далеко от их территории. Через некоторое время Яшма поднялась на задние лапы, положив передние на плечи супруга, потом опустилась и принялась его вылизывать, начиная с уха. Спустя несколько минут Ясон успокоился, развалился на земле, полузакрыв глаза, а самочка приводила в порядок его золотисто-серую шерстку. Она вылизывала его 25 минут, переходя с места на место и прерываясь лишь для того, чтобы почесаться самой и выкусить блоху из собственной шерсти. Когда же она кончила это занятие, Ясон минут 5 наводил красоту на ней, а потом отошел, свернулся клубком и, видимо, заснул. Яшма посмотрела на него и тоже легла рядом. Мне нужно было знать, как развиваются щенки шакалов и как меняются отношения внутри семьи по мере того, как они взрослеют. У Ясона и Яшмы, которых я наблюдал в период ухаживания, оказались щенки нужного возраста. Как говорится, это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Когда я выследил их в первый раз у самой норы, все четверо щенят были еще темными, почти черными, и я заметил, что они совсем неуверенно ковыляют на коротких лапках. Немного погодя, я подъехал поближе. Один щенок качнулся, ступил в сторону, налетел на второго, и они все друг за дружкой, как кегли, кувырнулись и посыпались вниз в нору.